Серый бобр не переставал бить белого клыка, белый клык не переставал рычать. Но это не могло продолжаться вечно. Кто-то должен был уступить, и уступил белый клык. Страх снова овладел им. В первый раз в жизни человек бил его по-настоящему. Боль от случайных ударов палкой или камнем казалась лаской по сравнению с тем, что ему пришлось испытать сейчас. Белый клык сдался и начал визжать и выть. Сначала он взвизгивал от каждого удара, но скоро страх его перешел в ужас, и визги сменились непрерывным воем, не совпадающим с ритмом побоев. Наконец серый бобр опустил правую руку. Белый клык продолжал выть, повиснув в воздухе, как тряпка. Хозяин, по-видимому, остался доволен этим и швырнул его на дно пироги. Тем временем пирогу отнесло вниз по течению. Серый бобр взялся за весло. Белый клык мешал ему грести. Серый бобр злобно толкнул его ногой. В этот миг свободолюбие снова дало себя знать в белом клыке, и он впился зубами в ногу, обутую в мокасин. Предыдущая трепка была ничто в сравнении с той, которую ему пришлось вынести. Гнев серого бобра был страшен, и белого клыка обуял ужас. На этот раз серый бобр пустил в ход тяжелое весло, и когда белый клык очутился на дне пироги, на всем его маленьком теле не было ни одного живого места. Серый бобр еще раз ударил его ногой. Белый клык не бросился на эту ногу. Неволя преподала ему еще один урок. Никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя кусать твоего хозяина и повелителя. Тело Бога священное и зубы таких, как белый клык, не смеют осквернять его. Это считалось, очевидно, самой страшной обидой, самым страшным проступком, за который не было ни пощады, ни снисхождения. Пирога причалила к берегу, но белый клык не шевельнулся и продолжал лежать, повизгивая и дожидаясь, когда серый бобр изъявит свою волю. Серый бобр пожелал, чтобы белый клык вышел из пироги, и швырнул его на берег так, что тот со всего размаху ударился боком о землю. Дрожа всем телом, белый клык встал и заскулил. Лип-Лип, который наблюдал за происходящим с берега, кинулся, сшиб его с ног и впился в него зубами. Белый клык был слишком беспомощен и не мог защищаться, и ему бы не сдобровать, если бы серый бобр не ударил Лип-Липа ногой так, что тот взлетел высоко в воздух и шлепнулся на землю далеко от белого клыка. Такова была человеческая справедливость, и белый клык, несмотря на боль и страх, не мог не почувствовать признательности к человеку. Он послушно поплелся за серым бобром через весь поселок к его вигваму. И с того дня белый клык запомнил, что право наказывать боги оставляют за собой, а животных, подвластных им, этого права лишают. В ту же ночь, когда в поселке все стихло, белый клык вспомнил мать и загрустил. Но грустил он так громко, что разбудил серого бобра, и тот побил его. После этого в присутствии богов он тосковал молча и давал волю своему горю лишь тогда, когда выходил один на опушку леса. В эти дни белый клык мог бы внять голосу прошлого, который звал его обратно к пещере и ручью, но память о матери удерживала его на месте. Может быть, она вернется в поселок, как возвращаются люди после охоты. И белый клык оставался в неволе, поджидая кичи. Подневольная жизнь не так уж тяготила белого клыка. Многое в ней его интересовало. События в поселке следовали одно за другим. Странным поступкам, которые совершали боги, не было конца, а белый клык всегда отличался любопытством. Кроме того, он научился ладить с серым бобром. Послушание, строгое, неукоснительное послушание требовалось от белого клыка, и, усвоив это, он не вызывал гнева у людей и избегал побоев.